Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 18 января, понедельник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В этом году исполняется 50 лет переселению села Нурагюх. В Арцахе большие возможности для развития растениеводства. Армянский депутат турецкого парламента возмутил местных депутатов. Итак, подробности новостного блока. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 10 по 16 января из стрелкового оружия различного калибра, миномета, гранатометов произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Кроме того, 14 января в восточном направлении линии соприкосновения войск противник предпринял попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения армии обороны своевременно пресекли попытки продвижения азербайджанской диверсионной группы, предприняв соответствующие профилактические меры. В результате были ликвидированы как минимум 2 азербайджанских военнослужащих. Остальные члены группы обратились в бегство. В ходе завязавшейся перестрелки армия обороны потерь не понесла. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и с уверенностью обеспечивать защиту боевых позиций. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что встреча с Сержем Саркисяном, президентом Армении в Берне, носила формальный характер, отображает подход власти Азербайджана к переговорам со председателем Минской группы и принципам решения конфликта. Об этом заявил замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя слова президента Азербайджана. И именно это причина того, что в вопросе урегулирования конфликта на протяжении многих лет нет прогресса, сказал замминистра. Предложение посредников, по словам Кочаряна, упирались в создание механизма расследования инцидентов, в том числе внедрение соответствующих технических средств. Естественно, Азербайджан выступает против, однако это показывает, что посредники обеспокоены и пытаются найти новые пути урегулирования. Если в данном направлении не будет успеха, рано или поздно созреют другие подходы, либо принуждение Азербайджана, либо процесс признания Нагорно-Карабахской республики, сказал армянский дипломат. Европейская армянская федерация инициировала петицию против принятия антиармянских резолюций в ПАСЕ. Организация призывает к активному участию в предотвращении принятия парламентской ассамблеи Совета Европы проазербайджанских резолюций, которые препятствуют процессу мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщает Armenian Weekly. Авторы петиции напоминают, что в 2015 году на осенней сессии ПАСЕ были одобрены документы, отражающие азербайджанскую позицию по карабахскому конфликту. В Арцахе имеются большие возможности для развития растениеводства. На 2016 год правительство запланировало реализацию ряда новых программ в сфере растениеводства и защиты растений. По словам начальника отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства НКР Вилена Аветисяна, в текущем году отдел собирается реализовать около десятка программ. Некоторые из них – долгосрочные программы, которые притворялись в жизнь и в предыдущие годы. Аветисян выделил программу субсидирования семян озимых и яровых культур, реализуемую посредством Фонда содействия селу и сельскому хозяйству НКР, программы развития подрайонов, которые за истекшие годы были реализованы в Аскеранском, Мартунинском и Гадрутском районах. Госбюджетом также предусмотрены средства для продолжения указанных программ. В текущем году продолжится реализация программ по ремонту артезианских скважин, развитию тутоводства, возделыванию многолетних кормовых культур. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Михаил Айвазян 20 лет как работает руководителем общины Лусадзор Аскеранского района республики. На последних выборах местные органы самоуправления, которые состоялись в сентябре 2015 года, он был переизбран в должности старосты общины. Община газифицирована, электрофицирована, водой обеспечена, есть медпункт, школа, интернет. Дороги благоустроены, все есть. Լսում ունենք, գազ ունենք, ջուր ունենք, ինտերնետ ունենք, բուշկետ ունենք, ճանապարհն է նորմալ, ամեն հարմարություն ունենք. Сельчане занимаются земледелием, животноводством, пчеловодством. В общине насчитывается 150 голов крупнорогатого и 80 мелкорогатого скота. И более 100 улей, отметил староста. Было засеяно 150 гектаров пшеницы и ячменя. В истекшем году также были засеяны кормовые травы. Они были предоставлены правительством НКР. Люди стараются, трудятся. Государство чем может помогает. Однако у сельчан есть проблемы, связанные с сельхозтехникой. Мы поинтересовались, нет ли возможности у сельчан приобрести технику на лизинговой основе. Михаил Айвазян отметил, что для одного человека это очень сложно. Он считает, что коллективное ведение хозяйством себя оправдало, и сейчас самое время объединиться и вести хозяйство. Три года назад на средства односельчанина, проживающего в Анапе, был построен дом торжеств. На средства Марата Саркисяна, также односельчанина, проживающего в России, благоустроены дороги. В беседе с нами староста с грустью отмечает, что проблемы в селе – низкая рождаемость. Во всем остальном все хорошо. Молодые или не женятся, или выезжают в Степанакерт. Он считает, что для удержания молодых в селе необходимо построить небольшое производство. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию общины, а молодые, имея работу, не покинут село. Село Нурагюх – самое крупное в Аскеранском районе. В 60-х годах нурагюхцы поменяли местоположение родной деревни, поселившись в более благоприятной низменной местности неподалеку от Азербайджана, населенного Ходжалу. Задача добиться разрешения власти Азербайджана на переселение Нурагюха была не из легких, вспоминает бывший председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, уроженец села Нурагюх Мушек Оганчанян. Разве легко было в 60-х, 70-х годах убедить азербайджанских руководителей переселить 4 армянских населения, в том числе своей родины Нурагюха? Если Нурагюх не был бы поставлен своевременно против горе-ходжалинцев, этот место, которое сейчас занимает Нурагюх, стал бы пригородом ходжалинцев. В апреле месяце исполняется 50 лет переселения Нурагюха. Поздравляю всех нурагюхцев и желаю, чтобы они более благополучно чувствовали себя в будущем. Мушек Оганджанян, которому перевалило за 90 лет, уверен, что нурагюхцы достойно и торжественно отметят 50-летие переселения села. В парламенте Турции в рамках обсуждения закона о внесении изменений в закон о военной службе выступил армянский депутат от прокурдской партии «Демократия народов» Каро Пайлян. Последний вытащил свой паспорт, сказав, что в нем отмечено, что он христианин. Каро Пайлян заявил, что из-за этого он неоднократно подвергался дискриминационному отношению. Говоря о религиозной дискриминации, Пайлян отметил, что при желании можно пропустить этот пункт в паспорте, но в таком случае государственные служащие скажут, что он атеист, и вновь проявит дискриминационные отношения. Когда после геноцида армян мой дед стремился снова встать на ноги, его имущество опять было захвачено. Национальная дискриминация по-прежнему существует, сказал депутат. Употребление слова «геноцид» в его речи не понравилось турецким депутатам. Представитель партии «Националистическое движение» Эркан Акчай стал отрицать геноцид армян. Геноцид не может даже обсуждаться, об этом есть постановление суда. Это клевета врагов Турции, заявил турецкий депутат. И о погоде во вторник, 19 января. На территории НКР ожидается облачная погода, дожди. В горных районах мокрый снег. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Местами усиления до 25 метров. Термометры покажут плюс 3, плюс 8 ночью. Днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.